Вскоре он уже сидел без рубашки на кухонной стойке. Стены ярко-желтой кухни были оклеены обоями в голубую клетку с подсолнухами. На холодильнике висели на магнитах фотографии детей и обнимающихся молодых людей. На одном снимке был сенатор в оранжевом костюме астронавта, шлемом под мышкой. Жена сенатора тщательно вымыла руки под струей горячей воды. Ванда последовала ее примеру, на тот случай, если понадобится ее помощь. Женщина, которую Ванда назвала Пилар, вошла на кухню с контейнером. Она сказала что-то по-испански, увидев Чондо без рубашки, и добавила еще кое-что, глядя на его рану. Жена сенатора терла руки мылом, даже выше локтей. Не отрываясь от мытья, она сказала: «Чондо, это Пилар, наша помощница». «Я горничная», — уточнила Пилар. «Джон Дой? Разве не так называют пропавших людей?» «Я Пак Чондо», — повторил он, затем произнес медленно: «Чондо». Пилар посмотрела на контейнер, разглядывая то, что осталось от знака Красного Креста, который пытались соскрести. «Мой племянник Мэнни водит грузовик, на котором перевозят человеческие органы из одной больницы в другую», — сказала она. «Точно в таком же контейнере». Жена сенатора надела латексные перчатки. «Кстати», — заметила она, — «мне кажется, Джон Дой — это не пропавший человек. Так и говорят, когда есть человек, но нет личности». Ванда подула в свои латексные перчатки. «У Джон Доя есть вполне конкретная личность», — произнесла она и взглянула на пациента. «Просто до нее еще надо докопаться». Жена сенатора обработала его руку перекисью, втирая ее в раны. «Это размягчит швы», — объяснила она. Какое-то мгновение он слышал лишь шипение перекиси на своей руке и видел белую пену. Было не больно, будто муравьи копошатся внутри. «Ничего, что вами займется женщина-врач?» — спросила Ванда. Чондо кивнул. «Большинство врачей в Корее женщины», — заметил он. «Хотя я никогда их не видел». «Женщин-врачей?» — удивилась Ванда. «Или вообще врачей?» — уточнила жена сенатора. «Вообще врачей?» — ответил он. «Даже в армии? На медосмотре?» — спросила жена сенатора. «Наверное, я никогда не болел», — оправдывался он. «Кто вас зашивал?» «Друг», — сознался Чондо. «Друг? Мы работаем вместе». Пока пенилась перекись, жена сенатора подняла его руки, развела пошире, затем вновь свела, рассматривая невидимые линии на его теле, заметив ожоги на внутренней стороне рук, следы от пламени свечи во время болевых тренировок. Она дотронулась до шрамов кончиками пальцев. «Плохое место для ожога», — сказала она. «Кожа здесь очень чувствительная». Она провела рукой по его груди ключице. «Здесь уплотнение. Вы недавно сломали ключицу», — притянув к себе его руки, словно собираясь поцеловать кольцо. Врач принялась рассматривать фаланги его пальцев. «Хотите, я вас осмотрю? У вас есть жалобы?» Чондо уже не был таким мускулистым, как в армии, но сила еще осталась при нем, и он чувствовал, что женщины смотрят на него. «Нет», — отказался он, — «только эти швы, они ужасно чешутся». «Мы удалим их в два счета», — пообещала она. «Можно спросить, что произошло?» «Мне бы не хотелось об этом рассказывать», — смутился он, — «но это сделала акула». «Матерь Божья!» — ахнула Пилар. Ванда стояла рядом с женой сенатора, держа белый чемоданчик с аптечкой, где было все необходимое для оказания первой помощи. «Вы имеете в виду ту, что с плавниками, которая плавает в океане?» — спросила Ванда. «Я потерял много крови», — добавил он. Женщины уставились на него. «А вот моему другу не повезло», — вздохнул Чондо. «Понимаю», — сказала жена сенатора. «Сделайте глубокий вдох». Чондо вдохнул по-настоящему глубокий, — попросила она. «Поднимите плечи». Он сделал вдох как мог глубоко и вздрогнул. Жена сенатора кивнула головой. «Одиннадцатое ребро», — уточнила она. «Еще не зажило. Послушайте, вам нужен полный осмотр, и сейчас у вас есть такая возможность». Она почувствовала его дыхание. Чондо показалось, что эта женщина многое замечает, хотя и не говорит. «Нет, мэм», — отказался он. Ванда отыскала пинцет и маникюрные ножницы с заостренными кончиками. Всего у него было 9 рваных ран, каждая из них зашита отдельно, и жена сенатора начала с самого длинного шва вдоль бицепса. «Кто это?» — поинтересовалась Пилар, указывая на его грудь. Чондо опустил глаза, не зная, что сказать. «Моя жена», — ответил он. «Очень красивая», — ответила Пилар. «Действительно красавица», — согласилась Ванда. «И татуировка? Ничего. Не возражаете, если я сфотографирую?» Чондо лишь раз фотографировали, та старая японка с деревянной камерой, и он так и не увидел снимок, хотя ему часто представлялось, каким она его видела. Он не смог отказать. «Прекрасно», — сказала Ванда, и небольшим фотоаппаратом сделала снимок его груди, затем раненой руки и, наконец, подняла фотоаппарат к его лицу, и глаза ему ослепила вспышка. «Она тоже переводчица?» — спросила Пилар. «Моя жена актриса», — ответил он. «Как ее зовут?» — полюбопытствовала Ванда. «Как зовут?» «Санмун». Имя было красивым, он сознавал это, и ему было приятно произносить его вслух. Имя его жены — Санмун. «Что это?» — удивила жена сенатора, держа нить, которой были зашиты раны. Она была желтая и ржавая. «Леска», — объяснил Чондо. «Думаю, если бы у вас был столбняк, мы бы уже об этом знали», — произнесла она. «В медицинской школе нас учили никогда не пользоваться мононитями. Оно напрочь забыло, почему». «Что вы ей привезете?» — спросила Ванда. «Какой сувенир из Техаса?» Чондо покачал головой. «Что бы вы предложили?» «Какая она?» — рассеянно спросила жена сенатора. «Ей нравится национальное платье, ее желтое платье, мое любимое. Она подбирает волосы, чтобы были видны золотые сережки, любит петь караоке, любит кино». «Нет», — возразила Ванда, — «я имела в виду, какой у нее характер». Чондо задумался. «Ей нужно много внимания», — начал он и смолк, не зная, что добавить. «Она не может выбирать сама, кого любить. Отец боялся, что мужчины воспользуются ее красотой, будут приставать к ней. Поэтому, когда ей исполнилось 16, он нашел ей работу на рыбном заводе, где ни один мужчина из Пхеньяна не найдет ее. Это закалило девушку, она научилась добиваться того, чего хочет. Все же она нашла мужа, который стал ее господином. Говорят, он бывает настоящей сволочью. А она полностью во власти государства. Она не может выбирать роли. Кроме караоке, она может петь только те песни, которые ей приказывают исполнять. Думаю, что она, несмотря на успех и популярность, красоту и детей, все же печально и невыразимо одинока. Играет весь день на каягиме, тоскливо и безутешно». Наступило молчание, и Чондо вдруг понял, что женщина не сводит с него глаз. «Вы не сволочь», — возразила Ванда. «Я знаю, какие они сволочи». Жена сенатора отвлеклась от швов и без тени лукавства заглянула ему в глаза. Затем посмотрела на татуировку и спросила. «Я могу с ней поговорить? Мне кажется, если бы я смогла поговорить с ней, это помогло бы». На стойке лежал телефон с закрученным шнуром. «Вы можете набрать ее номер?» — спросила она. «У нее несколько номеров», — ответил Чондо. Пилар открыла свой мобильный. «У меня остались еще минуты международной связи», — сказала она. «Вряд ли это сработает в Северной Корее», — усомнилась Ванда. Жена сенатора кивнула и молча продолжала удалять швы. Затем она снова промыла раны и сняла перчатки. Чондо надел рубашку водителя, которую не снимал уже 2 дня. Рука оказалась такой же распухшей и ободранной, как в тот день, когда его покусала акула. Что до галстука, он держал его в руке, пока жена сенатора застегивала ему пуговицы, продевая сильными, неторопливыми пальцами каждую пуговицу в петлю. «Сенатор был астронавтом?» — спросил он ее. «Он прошел тренировку», — ответила женщина, — «но никогда не летал». «Вы знаете что-нибудь о спутнике, который передвигается по орбите с людьми разных национальностей?» «Международная космическая станция?» — уточнила Ванда. «Да», — сказал Чондо, — «наверняка. Скажите, она создана в целях мира и братства?» Дамы переглянулись. «Да», — подтвердила жена сенатора. «Думаю, да». Она порылась в кухонных шкафчиках, выудила оттуда 2 упаковки антибиотиков и сунула их в карман его рубашки. «Если вам станет плохо», — объяснила она, — «примите, если поднимется температура. Вы сможете отличить бактериальную инфекцию от вирусной?» Он кивнул. «Нет», — сказала Ванда жене сенатора, — «думаю, не может». «Если поднимется температура и появится зеленая или коричневая слизь, то принимайте по 3 таблетки в день, пока симптомы не исчезнут», — объяснила жена сенатора. Она достала 1 таблетку из упаковки и дала ему. «Лучше начнем курс прямо сейчас, на всякий случай». Ванда налила ему 1 стакан воды, но он положил таблетку в рот, разжевал ее и сказал: «Спасибо, я не хочу пить». «О боже», — вздохнула жена сенатора. Пилар открыла контейнер. «Ох-ох-ох», — произнесла она и быстро захлопнула его. «Что прикажете с этим делать? Вечером у нас мексиканская кухня». «Ну и ну», — покачала головой жена сенатора. «Тигр». «Почему бы и нет?» — заметила Ванда. «Я бы попробовала». «Ты запах чувствуешь?» — спросила Пилар. «Ванда», — сказала жена сенатора, — «мы все можем отправиться в ад из-за того, что находится в этом контейнере». Чондо, спрыгнув со стойки, 1 рукой стал заправлять рубашку в брюки. «Если бы здесь была моя жена», — усмехнулся он, — «она велела бы мне выкинуть это и заменить говядиной, сказав, что разницы все равно никто не заметит. Все будут есть, и никто не ударит в грязь лицом. На ужине я бы расхваливал это блюдо как лучшее мясо, какое мне доводилось пробовать, и она бы улыбнулась». Пилар посмотрела на жену сенатора. «Тигровые тако?» — предложила она. Жена сенатора медленно произнесла, словно пробуя слова на вкус. «Тигровые тако». «Пак Чондо, теперь вам нужен отдых», — сказала жена сенатора. «Я провожу вас в вашу комнату», — добавила она резко, словно ей неприлично оставаться с ним наедине. В доме было много коридоров, украшенных семейными фотографиями, в металлических и деревянных рамках. Дверь в его комнату была приотворена, и когда они вошли, с кровати спрыгнула собака. Жена сенатора, казалось, не обратила на это внимания. Кровать была покрыта лоскутным одеялом, которое она расправила, после чего вмятины от собаки исчезли. «Моя бабушка была настоящей мастерицей», — похвалилась она, глядя в глаза Чондо. Она шила одеяло из лоскутков, которые собирала всю свою жизнь. Платить за это не надо, а одеяло может поведать целую историю. И она показала Чондо, как читать по лоскутному одеялу. В Одессе была мельница, где на мешках для муки печатали библейские истории. Эти картинки походили на церковные окна. Они рассказывали истории. Вот кружево с окна того дома, который бабушка покинула, выйдя замуж в 15 лет. Здесь изображен исход, а здесь Иисус Христос. Обе картинки взяты с мешков муки. Черный бархат с подола похоронного платья ее матери. Она скончалась вскоре после приезда моей бабушки в Техас, и ее семья прислала ей этот лоскуток на память. Потом начинается печальный этап в ее жизни. Лоскут с одеяльца погибшего малыша, лоскут от выпускного платья, которое она купила, но так и не надела, выцветшая ткань с военной формы ее мужа. А теперь посмотрите сюда, видите цвета и ткани новой свадьбы, детей и благосостояния. И, конечно, последний лоскуток – райский сад. Немало потерь и сомнений ей пришлось пережить, прежде чем она пришила последний лоскуток своей истории. Если бы я смогла поговорить с вашей женой Санмон, то рассказала бы ей именно об этом. На тумбочке возле кровати лежала Библия. Она протянула ее ему. «Ванда права. Вы совсем не сволочь», — сказала она. «Уверена, вы переживаете за свою жену. Я просто чужая ей женщина, которую она никогда не видела с другого конца света. Но не могли бы вы передать ей это от меня? Эти слова всегда приносят мне утешение. Писание всегда открыто для нее, даже если перед ней захлопнутся все двери». Чондо взял книгу, почувствовав ее мягкий переплет. «Я могла бы почитать немного с вами», — предложила она. «Вы знаете о Христе?» «Меня проинформировали о нем», — кивнул Чондо. В ее взгляде мелькнула боль, но она все же кивнула ему. «Извините», — вернул книгу Чондо, — «эта книга запрещена в моей стране. За ее хранение грозит серьезное наказание. Вы даже не представляете, как мне грустно это слышать». Вздохнула она, направляясь к двери, где висела белая гуайабера. Примечание. Гуайабера – национальная мужская рубашка на Кубе, в Латинской Америке и других странах. Конец примечания. «Помойте руку горячей водой, слышите? И наденьте эту рубашку вечером». Когда она вышла, собака снова прыгнула на кровать. Он снял свою рубашку и оглядел гостевую комнату. Здесь были собраны памятные вещи сенатора, фотографии с известными людьми, золотые и бронзовые дощечки. Тут стоял небольшой письменный стол, а сверху восседал телефон на белой книге. Чондо поднял трубку, прислушался к монотонному гулу. Он достал из-под телефона книгу и пролистал ее. Там были тысячи имен. Он не сразу понял, что здесь записаны телефоны всех жителей Центрального Техаса с их именами, фамилиями и адресами. Ему с трудом верилось, что можно найти любого человека, а для того, чтобы доказать, что ты не сирота, надо всего лишь открыть книгу и показать пальцем на фамилию своих родителей. Непостижимо, что где-то существует неразрывная связь с матерями и отцами и бывшими супругами, что они навсегда запечатлены в книге. Он снова пролистал страницы. Дональдсон, Хименес, Смит. Всего-то нужна книга, небольшая книга, которая может избавить от многолетних сомнений и догадок. Внезапно он возненавидел свою крохотную замшелую родину, страну тайн, привидений и лживых людей. Он вырвал лист с конца книги и написал: «Живы и здоровы в Северной Корее». А ниже перечислил имена всех людей, которых похитил. Рядом с именем Маюми Нота, девушки с пирса, он нарисовал звезду. В ванной Чондо нашел корзинку с новыми бритвами, маленькими тюбиками зубной пасты и мылом в индивидуальной упаковке. Он не дотронулся до них. Вместо этого он уставился в зеркало и увидел себя таким, каким видела его жена сенатора. Он дотронулся до своих ран, сломанной ключицы, ожогов, 11-го ребра, потом до лица Санмун, прекрасной женщины посреди стольких ранений. Он подошел к унитазу и нагнулся. Через мгновение все вышло. Мясо в три приема, и желудок снова очистился. Он почувствовал слабость. В душе он включил горячую воду и поставил рану под струю. Казалось, будто рука его горит пламенем. Как только он закрыл глаза, ему почудилось, будто жена второго помощника снова ухаживает за ним. Как тогда, когда у него не открывались опухшие глаза, а она была для него всего лишь запахом женщины, звуками, которые обычно сопровождают женщину, и у него был жар, и он не знал, где находится, и представлял себе лицо той, которая спасет его. Когда спустились сумерки, Чондо надел белую рубашку с жестким воротником и нарядной вышивкой. Через окно он видел, как доктор Сон и министр выходит из блестящего черного передвижного дома фургона, где они беседовали с сенатором после обеда. Собака встала и подошла к краю кровати. На шее у нее висел ошейник. Грустное зрелище. Собака без вольера. Где-то заиграл оркестр, пели, видимо, по-испански. Когда Чондо повернулся, чтобы выйти из комнаты, собака последовала за ним. В коридоре висели фотографии семьи сенатора с неизменными улыбками. Пока он шел к кухне, ему казалось, что он возвращается назад во времени. Фотографии с выпускного, со спортивных мероприятий, потом клуб скаутов, косички, дни рождения и, наконец, фотографии малышей. Неужели это и есть семья, которая растет прямо и естественно, как детские зубы? Конечно, здесь была и рука в гипсе, и дедушки с бабушками, которые со временем исчезали с фотографий. Обстоятельства менялись, как и собаки, но это была семья. От начала до конца, без войн, голода и политических тюрем, без чужих людей, которые приходят в город, чтобы утопить твою дочь. Во дворе воздух был сухой и прохладный, пахло кактусами и алюминиевыми чинами. Звезды дрожали на небосводе, провожая жаркий день. Чондо пошел на звуки мексиканской песни и гула голосов к беседке, где мужчины сидели в белых рубашках, а женщины в разноцветных шалях. В треноге горело пламя, освещая лица людей. Как это прекрасно! Собраться и весело провести время, сидя в темноте у костра. В мерцающих отцветах пламени сенатор пел песню «Желтая роза Техаса», аккомпанируя себе на скрипке. Ванда набрала столько лаймов, что ей пришлось прижимать их к груди, чтобы не уронить. Когда Чондо остановился, собака тоже остановилась, ее шерсть в отблесках огня казалась оранжево-черной. «Хорошая собака», — произнес Чондо и холодно погладил ее по голове, подражая американцам. Ванда давила сок деревянной палкой, а Пилар заливала ликер в блендер. Ванда нажимала на кнопки в такт музыки. Затем Пилар ловко наполнила ряд желтых пластиковых стаканчиков. Заметив Чондо, она принесла ему напиток. Он уставился на посыпанный солью обод стакана. «Что это?» — спросил он. «Попробуйте», — предложила она. «Пора немного развлечься. Знаете, что Саддам прятал в самой глубокой комнате своего бункера, то есть под укрепленным командным пунктом и центром управления, компьютерную приставку, Xbox с видеоиграми и только одним джойстиком?» Он посмотрел на нее удивленно. «Всем нужно иногда развлекаться», — улыбнулась она. Чондо выпил терпко и сухо, по вкусу сама жажда. «Я проверила вашего друга», — сказала Ванда. «У японцев и южнокорейцев нет никого, подходящего под описание. Если он переплыл Йолудзян и попал в Китай, то я ничем не смогу помочь. А может, он назвался новым именем? Подождите, может, он найдется. Иногда они добираются до Таиланда». Чондо раскрыл сложенный листок из телефонного справочника и протянул его Ванде. «Можете передать это сообщение?» «Живы и здоровы в Северной Корее», — прочитала она. «Что это?» «Это список похищенных японцев». «Про эти похищения писали в газетах», — возразила Ванда. «Любой мог составить такой список. Это ничего не доказывает». «Доказывать?» — удивился Чондо. «Я не хочу ничего доказывать. Я пытаюсь сказать вам то, чего не знает больше никто. Ни один из этих людей не пропал бесследно. Они все выжили, с ними все хорошо. Не знать — это самое страшное. Этот список не для вас, это послание от меня их семьям, для их душевного спокойствия. Больше мне нечего им дать». «Все они живы и здоровы», — повторила она. «Кроме той, что со звездой?» Чондо заставил себя произнести ее имя. «Маюми», — сказал он. Она отпила глоток и посмотрела на него искоса. «Вы говорите по-японски?» «Достаточно хорошо», — сказал он. «Ватаси но неко га маиго ни наримасита». «Что это значит?» «Помогите, пожалуйста, найти моего котенка». Ванда взглянула на него, а затем сунула лист бумаги в задний карман. Только на ужине Чондо смог приглядеться к доктору Сону. Он старался угадать, как прошли переговоры, потому как тот наливал дамам маргариту и одобрительно кивал, наблюдая за зажигательной сальсой. Стол был круглый на 8 человек, Пилар приносила новые блюда и уносила пустые тарелки. Она произносила название каждого блюда, которое ставила на вращающийся поднос в центре стола, включая флаутас, моле, релленос и тако. Тут были теплые тортильи и блюда с кориандром, луком, ломтиками помидоров, шинкованной капустой, мексиканской сметаной, черными бобами и мясом тигра. Когда доктор Сон попробовал своего тигра, в глазах у него мелькнуло ликование. «Скажите, разве это не вкуснейший тигр, какого вам доводилось пробовать?» – спросил он. «Разве американский тигр сравнится с этим? Корейский тигр такой свежий, питательный!» Пилар принесла еще тарелку с мясом. «Виепо», — сказала она. «Жаль, что нет мексиканского тигра». «Ты превзошла себя, Пилар», — похвалила ее жена сенатора. «Ничего вкуснее я еще не ела». Доктор Сон посмотрел на них с подозрением. Министр поднял свой тако, произнеся по-английски «Да». Томми ел тако и одобрительно кивал. «Вкуснее я пробовал только с приятелями в одном ресторанчике», — вспоминал он. «Мы нахваливали ужин и наелись до отвала. Мы так восхищались этими блюдами, что к нам привели шеф-повара, который предлагал нам приготовить еще мясо с собой. Что это не проблема, потому что у него осталась еще одна собака на заднем дворе». «Ох, Томми!» — вздохнула жена сенатора. «Однажды я была у народных ополченцев», — сказала Ванда. «Они устроили пир и приготовили блюда из эмбрионов свиньи, сваренных в козьем молоке. Это самое нежное мясо». «Хватит», — взмолилась жена сенатора. «Сменим тему, пожалуйста». «Что угодно, кроме политики», — попросил сенатор. «Я хотел спросить», — начал Чондо. «Когда я плавал в Японском море, мы засекли сигнал двух американских девушек. Я так и не узнал, что с ними стало». «Которые гребли вокруг света», — уточнила Ванда. «Какая жуткая история», — сказала жена сенатора. «Такая потеря». «Лодку нашли, да?» — спросил сенатор у Томми. «Нашли лодку, но пустую», — ответил тот. «Ванда, твоим источникам известно, что там произошло на самом деле». Ванда наклонилась над своей тарелкой, у нее по руке стекал соус тако. «Я слышала, лодка обгорела», — отозвалась она. «Нашли кровь одной девушки, а вторая исчезла бесследно. Может, убийство и самоубийство?» «Это та девушка, которая гребла по ночам», — догадался Чондо. «Она воспользовалась сигнальным пистолетом». За столом воцарилось молчание. «Она гребла с закрытыми глазами», — пояснил Чондо. «Вот в чем проблема. Вот почему она сбилась с курса». «Зачем вы спрашиваете, что с ними стало, если уже знаете?» — удивился Томми. «Я не знаю, что произошло», — возразил Чондо. «Я только знаю, как». «Расскажите, что произошло с вами?» — попросила его жена сенатора. «Вы сказали, что плавали на корабле. Откуда у вас такая рана?» «Еще не время», — предупредил доктор Сон. «Рана еще свежая. Рассказывать эту историю не намного легче, чем слушать». Он обратился к Чондо. «В другой раз, да?» «Все в порядке», — сказал Чондо. «Я могу рассказать». И он подробно поведал о том, как они столкнулись с американцами, как те высадились на Чонма, как солдаты со своими винтовками испачкались в саже, пробираясь по их кораблю. Он объяснил, как они нашли выловленные командой Чонма из моря кроссовки, как солдаты курили и разбросали обувь после проверки всего корабля, как украли сувениры, включая драгоценные портреты дорогого вождя и великого руководителя, как второй помощник выхватил нож, и американцы были вынуждены отступить. Он сказал и об огнетушителе. Он рассказал, как офицеры с американского корабля пили кофе и наблюдали. Он подробно описал крылатую ракету, которая играла бицепсами на зажигалке моряка. «А как ты поранился, сынок?» — спросил сенатор. «Они вернулись», — ответил Чонда. «Зачем им было возвращаться?» — удивился Томми. «Они ведь уже проверили ваше судно». «Кстати, а что ты делал на рыбацком судне?» — поинтересовался сенатор. «Очевидно», — предположил доктор Сон с усилием, «американцам стало стыдно, что один единственный северокореец, вооруженный только ножом, напугал целый взвод вооруженных морпехов». Чондо выпил воды. «Помню только», — продолжал он, — «что это случилось на рассвете. Солнце взошло с правого борта. Американский корабль возник прямо из яркого света, мы опомниться не успели, как они оказались у нас на борту. Второй помощник был на палубе вместе с лоцманом и капитаном. У нас был день стирки, и они как раз кипятили морскую воду. Послышались крики, я поднялся на палубу вместе с машинистом и первым помощником. Тот человек, которого мы уже видели, лейтенант Джервис, оттащил второго помощника к перилам, они кричали на него из-за ножа. «Подождите», — прервал его сенатор, — «откуда вы знаете его имя?» «Он дал мне свою визитку», — ответил Чондо. «Ему хотелось, чтобы мы знали, кто с нами расквитался». Чондо протянул визитку Венди, которая прочитала. «Лейтенант Харлан Джервис». Подошел Томми и взял визитку. «Фортитюд, пятый флот», — сказал он сенатору. «Видимо, один из кораблей Вуди, Макпарклинда». «Вуди не потерпел бы у себя подлецов», — усомнился сенатор. Жена сенатора подняла руку. «А что потом?» — спросила она. «Потом его бросили акулам, а я прыгнул в воду, чтобы спасти его», — сказал Чондо. «Но откуда взялись акулы?» — удивился Томми. «Чонмар — балонное судно», — объяснил Чондо. «Акулы всегда следовали за нами». «То есть вода кишела акулами?» — уточнил Томми. «Тот паренек понимал, что с ним происходит?» — спросил сенатор. «Лейтенант Джервис сказал что-то?» — допытывался Томми. «Во-первых, акул было немного», — произнес Чондо. «Этот Джервис сам бросил парня за борт собственными руками?» — изумился сенатор. «Или он приказал одному из солдат сделать это?» — пояснил Томми. Министр уперся руками в стол. «Рассказ?» — провозгласил он по-английски. «Правда?» «Нет», — возразила жена сенатора. Чондо обернулся к ней и посмотрел в ее старые бледные глаза. «Нет», — сказала она. «Я понимаю, что во время войны все стороны творят чудовищные дела, и я не настолько наивна, чтобы думать, что даже те, кто борются за правое дело, никогда не творят беззаконие. Но это наши лучшие мальчики, под лучшим командованием, гордо несущие флаг нашей страны. Так что нет, сэр, вы ошибаетесь. Никто из наших моряков не способен на такое. Я знаю, для меня это факт». Она поднялась из-за стола. Чондо тоже встал. «Я сожалею, что расстроил вас», — произнес он. «Мне не надо было рассказывать об этом. Но поверьте, что я заглянул в глаза акулам, видел их, оцепеневших перед скорой смертью. Когда ты рядом с ними, а на расстоянии вытянутой руки, глаза у них кажутся белыми. Они поворачиваются на бок и поднимают голову, чтобы лучше разглядеть тебя перед тем, как укусить. Я не чувствовал их зубов, пока они не впились в кость, словно меня бросили в ледяную воду и пустили мощный заряд электричества. Кровь, я чувствовал ее запах. Я знаю, каково это — видеть парня прямо перед собой, и через мгновение его уже нет. Вдруг понимаешь, что никогда больше не увидишь его. Мне довелось услышать предсмертный бред, когда человек падает в воду, а ты стоишь и не веришь своим глазам, и никогда не поверишь. И вещи, которые люди оставляют после себя, бритву, пару ботинок. Как все это глупо. Все это можно потрогать, рассмотреть, но они ничего не значат без человека. Его трясло. Я держал вдову, его вдову, этими руками, а она пела колыбельную для него, где бы он ни был.